Намаскар. Был тут на днях в Москве. Москва красивая. Просто цветет и пахнет. Особенно время такое. Все цветет в Москве. Все цветет. Очень красивое. Ну и я был там с гостем со своим. И пошли мы в Третьяковскую галерею. Величественные полотна. Вот стоишь прямо перед этими полотнами и, ну, благоговеешь перед талантом, перед усердием, перед трудолюбием, перед гениальностью художника. Классика. Классика. Это действительно, во, это действительно произведение искусства. Я такую вещь обнаружил, что когда я смотрю на картину, я нахожу что-то очень схожее с тем, что мы испытываем в духовной практике. То есть от картины идет излучение блаженства. Для того, чтобы создать вот такую работу, необходима очень сильная концентрация. И помимо этого, помимо концентрации, тебе необходимо иметь открытые пласты, не только интеллектуальный слой разума, да, вот знаете, мано-майя коша, там, кама-майя коша, самый нижний слой, мано-майя коша, интеллектуальный слой. А потом идут три слоя причинного разума: атиманас, вигьяна-майя и хирана-майя. Вот эти пласты ума должны быть открыты для того, чтобы создать это произведение искусства. Почему оно произведение искусства? Рисовать можно научиться, но создавать вот эти вот гениальные полотна, для этого нужна какая-то вот Божья искра внутри тебя. И вот эта Божья искра и есть твои открытые пласты причинного разума. И причинный разум, коллективный разум, макрокосмический разум, все они сходятся вот в этой сфере. То есть на каком-то уровне мы больше уже не микрокосмы, мы часть макрокосма. Вот эта вот сопричастность к макрокосму, к великому, она чувствуется. И она присутствует во всем, что ты делаешь. И чему-то ты столько времени и энергии посвящаешь. Вот эта энергия божественная, она входит в эти произведения. Она входит в эти полотна. И любое произведение искусства, оно было создано когда-то, 200 лет, 300 лет. Мы были там, тоже был зал такой с иконами. И тоже ты на них смотришь, и ты вот, ну, благоговеешь. Потому что вот это вот излучение блаженства идет. Это было 1000 лет назад. Вот 1000 лет назад они были созданы, и столько душ они затронули. Просто миллионы душ. Вот это вот излучение, оно попадает. Особенно, вот что-то есть, какая-то магия. Ну, понятно, что мы все видели эти репродукции с самого детства. У нас пронизано наше бытие. То есть так или иначе мы видим эти произведения искусства. В книгах, там еще где-то, на конфетах и так далее. Ну вот, когда ты видишь оригинал, размеры, не знаю, что это влияет, но какая тут особая энергетика, она присутствует. Вот. И произведение искусства, оно всегда находит своего адресата, оно доходит до человека, до той души, которая чувствительна и пробуждает в нем вот этот самый поток блаженства. Поэтому культура имеет очень большое значение. Вот. Но это такая тема, я аж боюсь начинать. Тема культура. У нас всегда в почете, всегда, во все времена, технари всегда в почете. Честь им и хвала. Потому что технари, они дают нам хлеб насущный. то, что вот можно в рот положить. Да? Они строят мосты, они строят дороги, они строят пищевое производство. Все, что мы носим, где мы живем, техническими умами создано. Но это только часть, что нам нужно в обществе. Нам нужно две вещи в обществе. Первое. Нам нужно наращивать наши производительные силы. Это раз. И делать эти производительные силы минимально вредными, да? Наносящими вред, ущерб нашей планете. То есть в идеале нам нужно достичь такого равновесия и гармонии с природой, чтобы природа чувствовала себя очень защищенным под нашим покровительством. Но мы на Homo sapiens в течение всей истории истребил бесчисленное количество видов на этой планете. Из-за чего? Из-за науки. Наука не враг человечества. Враг человечества – невежество. Человек истребляет не из-за науки. Конечно, когда невежественного человека вооружить технологиями, истребление будет быстрее происходить. Человек истребляет из-за невежества. Он истребляет свою собственную среду обитания. Вот. Ну ладно, допустим, даже допустим, у нас есть идеальная система производства, которая не нарушает никакого экологического баланса. То есть это только одна часть задачи. И вторая часть задачи для общества – это хорошо распределять. Да, то есть если мы производим, но нету должного распределения, да, один человек в своих руках концентрирует 90% всех ресурсов, разве может это быть счастливым обществом? Так общество никогда не сможет быть счастливым. Все остальные 99% людей, они скажут: я не чувствую себя реализованным, я не чувствую себя счастливым. Но как достичь вот этого паритета в распределении, чтобы всем всего хватало, чтобы жить как одна семья? Как это возможно? Это возможно, если люди культурные. Причем понятие культуры – это не только Третьяковская галерея. Да, можно быть так называемым отполированным сатаной. Это вот термин вам такой. Отполированный сатана. Ты прям весь изящный. Знаете, вот мне ну раз вызывает такой диссонанс в голове, когда столько приборов, там вилочки, ложечки, нужно так держать и это держать. Это некий признак такой изящности и культурности. Но при этом там лежит поросенок с яблоком на столе. И я думаю, ну ведь это не культура. Это такой барбаризм, да, то есть это дикари убили этого порося, всунули ему яблоко туда и очень изящно его поглощают. Я бы не сказал, что это признак культуры. То есть это, да, может быть какая-то утонченность в манерах, но это еще не культура. Потому что культура подразумевает в тебе чувство сопричастности к живому. Она подразумевает к тебе, что ты не просто скажешь какие-то воспитанные слова, но у тебя будет внутренняя сопричастность и сострадание к людям, к другим живым существам. Вот это вот культура. И культура, конечно, вот произведения искусства, они, ну, говорят, красота спасет мир. Ну, это реально так. То есть они тебя вскармливают. Что-то они вот в тебе какие-то тонкие пласты открывают. И что тогда происходит? Твоя жажда утоляется. Поэтому ты не жадный во внешнем мире. Меньше. Да? Если ты насыщаешься на более высоких пластах, то объективный твой голод, он меньше становится. В детстве я рос в советское время еще. И была одна программа телевидения. Вот, и дома родители оставят. Сидишь дома, ну нечего делать. Ну вот включишь телевизор, а там только концерты классической музыки. Я ненавидел классическую музыку. Я ненавидел вот эти вот огромные концерты. Но из протеста слушал. Потому что, ну а что делать? Вот сидишь и слушаешь. Поэтому какой-то, наверное, вот эта метода работала. И гораздо позже, то есть в детстве прямо такое сопротивление, потому что это все навязывалось там литературой и музыкой и так далее. То есть мы не было такого ощущения, не было людей, которые могли вот этот вкус передать и объяснить, насколько это здорово. Вот. И потом уже позднее, с возрастом, ты начинаешь понимать, ты начинаешь ценить. Вот. Но вот это вот один момент. То, что ты насыщаешься на каком-то тонком уровне, у тебя появляется вкус, и у тебя появляется способность наслаждаться вот тонкими вещами, не грубыми вещами. Вот. А вообще слово «культура», оно происходит от слова «культ». Культ. То есть, если нет культа, нету духовной практики, то, в общем-то, и нет культуры. Так или иначе, культ должен присутствовать. Да? Культура происходит из культа. Это духовный культ. Культивирование личности. То есть, есть принципы жизни, нравственные принципы, согласно которым ты выстраиваешь себя. Ты культивируешь себя. То есть, есть культурные растения. Пришел на грядку, все выполено, ровненько, красиво. Также и наша личность. Есть сорняки, которые нужно выполоть из себя. И нужно насадить какие-то культурные растения туда. Да? Вот это вот называется культ. Культивирование. От этого культа происходит культура. Духовная практика – это часть культуры. То есть без духовной практики мне сложно увидеть культуру. И мы видим, что так или иначе, культура в человечестве она была связана с духовной практикой. На тему технарей и гуманитариев. Технари всегда востребованы. Мне мама говорила, иди учиться на строительный факультет. Всегда будут деньги, спора нет. Теперь деятели искусства, у них всегда вот это... У меня тут друг говорит, а он музыкант такой, деятель искусства. Он говорит, да-да, ну как мне быть-то? Я этот музыкант, ну вот денег-то много не заработаешь, а денег охота? Я говорю, слушай, Ван Гог за всю свою жизнь продал одну картину. То есть некоторые люди, деятельные искусства, они ну, не приспособлены к физической реальности, к выживанию, к физическому реальности. У них просто нет этой коммерческой жилки. У них нет, они по-другому мыслят, они погружены в другую, в запредельную сферу, неземную сферу. Вот. И общество, теперь если мы относимся к ним, мы думаем, что технари вот нам нужны, потому что они нас кормят, а культура, она на каком-то втором плане, мы очень сильно ошибаемся. Потому что если у нас нарушен вот этот паритет между двумя, материальным и духовным, а культура – это часть духовного, то есть не только духовность, там духовная практика, религия и так далее – это часть духовного, это целый кластер вещей. То есть это поведение, это нравственность, это норма общества. Присутствует или отсутствует дискриминация в обществе там, и так далее. Терпимость, толерантность, да, присутствует или нет. Это все элементы культуры. И вот если у нас культура отстает, тогда что мы имеем? Тогда техногенное общество идет к саморазрушению, потому что будет создаваться больше и больше неравенства в обществе. Что будет делать культурный бизнесмен? Культурный предприниматель. Например, я сказочно разбогател. Если я культурный человек, я что сделаю? Вот в том городе, в котором я родился, в той деревне, в которой я родился, я построю для всех хорошее жилище. Я сделаю общественно важные стадион, школу, больницу и так далее. У меня есть деньги, почему нет? Да, и мы читаем время от времени там, редко, но бывает, в интернете статью, там, какой-то китаец разбогател, приехал в свою деревню, снес все лачуги и сделал всем, вон там, герой этой деревни. Это культурный человек. Некультурный бизнесмен, что будет делать? Он будет стараться уменьшить свою социальную нагрузку, то есть меньше налогов платить и так далее, и увеличить свою прибыль любой ценой. Почему? Единственный ответ – отсутствие культуры. То есть человек не культурный, не воспитанный. Его животная натура, она доминирует. В нем нет человеческого. То есть есть какая-то жилка внутри, которая вот предпринимательская, да, то есть есть эта гениальность особая. И он находит, как максимизировать свою прибыль. Но отсутствие культуры не позволяет эту прибыль правильно использовать. И в результате что произойдет? В результате произойдет кармическое банкротство. То есть человек, ему была дана возможность для какой-то цели. У тебя есть много денег, для чего? У тебя цель есть. Для того, чтобы служить людям. Тогда ты сможешь сохранять этот статус изобилия. Потому что иначе для чего? То, что не используется или даже злоупотребляется этим, Вселенная отнимает это у тебя. В этой жизни, в следующей жизни, как угодно. Вот. Ну и вот это вот, допустим, опять же, сфера предпринимательства. Мы все сегодня волнуемся. Вот технологии возникнут, вот механизация. Мы что будем делать? Вот будет увеличиваться безработица. Культурная модернизация производства. Что подразумевает? Установили станки, установили машины, установили роботы, которые очень сильно сократили трудозатраты. Некультурный владелец завода что сделает? Уволит 90%, 10% останется. Затраты меньше, налогов меньше, а качество продукции лучше. Супер. Культурный владелец завода что сделает? Он сократит количество дней рабочих и сократит количество рабочих часов. Потому что его заботит жизни других людей. И он думает, что нужно высвободить время. То есть мы сегодня и рады бы по третьяковкам ходить, но мы находимся в гонке просто за элементарное выживание. Почему? Из-за отсутствия культуры. Культуры нет. Также вот мы видели там в разные криминальные проявления, да, там бандитизм и так далее, который расцветает, если вот убрать, там силовую давку снять, то есть где-то вот возможность появляется человеку безобразничать, он сразу начинает безобразничать. Почему? Потому что нет культуры. Поэтому разумные люди, нам нужно продвигать всеми методами культуру общества. Это очень-очень важная вещь. Это не по вторичному признаку, да, это на самом деле первично. Даже важнее, чем технари. Ну, важнее, не важнее, не знаю, неправильно, наверное, говорить. Но очень-очень-очень важно. Технари создают хлеб насущный. Но этот хлеб насущный, чтобы он работал на благо всех, и для того, чтобы создавалась гармония и семейность такая в обществе, было чувство защищенности, было чувство будущего, было чувство общности, было общество прогресса, чтобы мы двигались к новым и к новым каким-то завоеваниям, да, цивилизации. Для этого нужна культура. Цивилизация не может выжить без культуры. То есть вот эта техническая, она сама себя убивает через какое-то время. И потом обратно все скатывается вот к тому уровню сознания, да, на котором мы находимся. То есть если ты в средних веках, значит, скатываемся, откатываемся в средние века. Если ты в каменном веке, откатываемся в каменный век. Но культура не позволяет откатиться. Ну вот такие вот размышления навеяла на меня Третьяковская галерея. И действительно, это вот, в этом есть что-то божественное. Я чувствую что-то похожее в духовной практике. Не что-то похожее, а то же самое, могу сказать. Через эти полотна, через вот все-все-все. То есть фотография, да, природа сама по себе божественная, но художник вот смотрел на эти картины Шишкина. Да, красивая природа. Но картина более красивая. То есть там присутствует личность художника. Она смешана с красотой его души. Он даже сам не понимает, какая у него красивая душа. Никто из нас не понимает этого. Потому что мы никогда не знакомимся со своей душой. Вот. А когда ты медитируешь, либо через творчество ты медитируешь, либо через непосредственно духовную практику, ты начинаешь соприкасаться. И ты начинаешь чувствовать это блаженство божественности. Вот. Но какой вклад уроков медитации в культуру? Наш вклад – это вдохновение на медитацию. Потому что медитация – это огромная часть культуры. Физическая культура, да, есть понятие? Физическая культура. Это асаны, тандава, каушики, чтобы твое тело было в таком фитнесе хорошем и в чистоте. Физическая культура, психическая культура, нравственные принципы, духовная культура. Ну и, опять же, йога всячески поощряет все возможные изящные искусства, которые несут вот этот заряд блаженства в себя. Намаскар. Bye-bye.